«Нет, только не это», — подумал он, и мысль превратила его дыхание в холодный пар. Кончики пальцев покрылись инеем. «Я судьба, которая настигла тебя!» Аримон встрепенулся и огляделся. Его взгляд заметался между переплетениями труб и извивающимися тенями, которые отбрасывали костры. «Ничего!» «Говори!» Его голос дрогнул. Необъятная комната будто поглотила слово. «Узами, кои сковывают это место, я приказываю тебе говорить!» Молчание. Пламя встрепенулось и потускнело. Звук корабля, так похожий на сердцебиение, громче застучал в ушах. Аримон отступил назад. Он забормотал. Фразы слетали из его уст, извлекаемые из самых глубин памяти. Все мысли о прошлом, искуплении и наказании исчезли. Его охватил инстинкт более древний, нежели любая легенда или знание. Инстинкт человека, оказавшегося в лесу, наедине с тьмой и волчьим воем. Ручка на круглом люке начала крутиться. Воин услышал, как что-то скребется по металлу. «Дайте мне вернуться к праху», — подумал он. «Дайте мне уйти на дно и исчезнуть. Пусть это станет моей судьбой». Но в разуме у него раздался еще один голос, отчетливый и циничный. «Но ты упорно продолжаешь цепляться за жизнь. Разве тебе не любопытно, почему?» Ручка еще вращалась. Люк начал открываться, скрежеща на несмазанных петлях. Его руки оставались неподвижными. Вокруг него бурлили посаженные на цепь бури эфирной энергии, лишь ждущие моменты, когда их спустят. «Ты тот, кого зовут Харкос?» Голос принадлежал женщине и доносился из щели в потрескавшейся маске, покрытой красным лаком. Аримон молчал, наблюдая за тем, как в отсек через люк вошла фигура. Она была высокой и двигалась с плавной грацией, которая напоминала ему пару кронциркулей, чертящих дуги на пергаменте. Ее тело скрывала рваная черная мантия с капюшоном, которая волочилась за ней по палубе. Выходящие у нее из спины механодендриты отпустили внешнюю ручку люка и втянулись обратно, словно змеи с металлической чешуей. На месте глаз у женщины оказалась светящаяся зеленая аугментика. «Меня отправил твой повелитель», — сказала она, и от Аримона не укрылась горечь в ее словах. Он не двигался. Тело и форма не сковывали тех, кто познал таинство варпа и существ им порожденных. «Он послал за тобой?» Женщина шагнула ближе, и тогда воин понял, что она не носила маску. Растрескавшийся красный лак и был ее лицом. Еще он увидел у нее на шее железный ошейник. По его поверхности бежали неровные руны, чьи очертания размывались подсохшей в углублениях кровью. Это был рабский ошейник, застегнутый у нее на шее, пока был раскаленным. Руны явно были делом рук Морота, грубыми проводниками боли и обуздания. Аримон коснулся женщины своим разумом, ощутив резкие линии вживленной логики и кипящий под ними гнев. «Меня отправили за тобой», — сказала она. В ее словах чувствовался вызов. Она не склонится так легко перед терзанием. В ее голосе присутствовала властность, из-за которой Аримону померещилось презрение в ее искусственном взгляде. Но она не была техножрицей Марса. Это он мог сказать с первого взгляда. Женщина была кем-то еще, очередным изгоем или отступником. Аримон собрал воедино обрывочные сведения и догадался, кем она была, по крайней мере, частично. «Ты — техножрец Кармента. Этот корабль принадлежал тебе, верно?» Женщина не ответила. Механодендриты у нее на спине дернулись, словно отвечая на быстро подавленный импульс. «Тебе следует быть осторожной», — продолжил Ариман и присел, чтобы закрыть сундук. «Газерель не любит гордецов, которые не служат ему. Ему по душе сломленные и послушные рабы». «Тогда понятно, почему ты до сих пор жив?» Она чуть не рассмеялась, но Ариман в ответ лишь покачал головой и поднял черный шлем. Большинство людей взирали на космических десантников со смесью трепета и страха, но она не выказывала ничего подобного. Для созданий вроде Гзреля и его терзания любое иное поведение было опасным. Она либо научится, либо умрет. «Ты знаешь, почему он зовет меня?» — спросил воин, направившись к открытому люку. «Нас засек еще один корабль», — ответила она. Ариман чуть не остановился от удивления. Если корабль прибыл из варпа, он должен был ощутить психическую волну, которую тот гнал перед собой, прорываясь обратно в реальность. Но не было ни сигнала тревоги, ни дрожи дитя Титана, который открывал огонь. Когда корабли встречались в здешних регионах, исход всегда решался кровью. Кармента прервала молчание, словно частично почувствовав его незаданные вопросы. «Это военный корабль», — произнесла она. «Наверное, Гзрель нервничает», — подумал он. Терзание все еще пыталось пробудить дитя Титана, несмотря на то, что пленило его бывшую госпожу. А кровавый полумесяц скорее был вором-падальщиком, нежели воином. Гзрель не станет рисковать трофеем в бою, в котором может не победить. «Корабль поприветствовал нас и сообщил, что отправит эмиссара для переговоров с вашим лордом», — продолжила Кармента. «Они хотят просто поговорить с нами. Они сказали, что ищут что-то и готовы щедро вознаградить за помощь». Аримана внезапно зазнобило, но он не знал почему. «Он вызвал нас обсудить разумность принятия эмиссара?» — спросил он, перешагнув люк следом за Карментой. Она издала низкий звук, который мог бы сойти за смех. «Нет, твой лорд согласился. Эмиссар уже тут». На мгновение Ариману почудился хохот, угасающий во мраке отсека, прежде чем люк с лязгом захлопнулся.